кто больше обусловлен, мужчина или женщина? Женщина. Значит, где больше лжи всегда с языка слетает? Поэтому всегда говорят, где вы это услышали? Матаджи сказали. Ну, понятно. Не надо даже там говорить. Матаджи уже сказали, все. Как вы думаете, кто больше сплетники, мужики или тетеньки? Чешут языками, все чешут, чешут, что-то выдумывают. А? Но и те, и другие обусловлены. Потому что в век Кали, говорится, все рождаются шудрами. И поэтому Вьясадева пишет для шудр, Двиджабанду и Штри. Штри это означает женщины. Что вот эти все три категории перечислены, Двиджабанду, шудры и Штри, они обладают равным сознанием. Что сейчас между мужчинами и женщинами, вот в плане способности к развлечению, к восприятию, почти нету разницы. И он, и это рассматривается не с позиции быта, не с позиции каких-то действий, связанных с получением денег или что. Конечно, у женщин карма лучше, это в шастрах говорится, у женщин карма лучше, чем у мужчин в век Кали. Поэтому с материальной точки зрения родиться женщиной лучше, чем мужчиной. Потому что у женщин карма лучше, чем у мужчин в век Кали. Но с позиции, когда мы рассматриваем духовной жизни, способности восприятия духовных каких-то сфер, метафизических, то есть выходящих за рамки материальной природы, законов, естественно, мужское тело все равно более благоприятно. Потому что оно не обусловлено очень важным таким аспектом, это аспектом материнства. К чему устремлен всегда ум женщины. Очень сильно. И почему говорится, что мужчины века Кали, они такие пьяницы, там, ну, как Джагай Мата. Потому что их, они не привязаны к этому, но и ничего высшего не знают. Поэтому такое важное значение приобретает проповедь. Что наполнить, заполнить пустоту. Почему и говорится, «Намасте сарасвати деви гауравани прачарины нервишеша шунья вады пасчатья дештарины». Что такое шунья? Это вот это опустошение, которое привело людей к наркотикам, к алкоголю. Потому что их не останавливает ни дети, ни семья, ни отношения с противоположным полом, ни тюрьма, ни война. Ничего их не останавливает. Потому что сердце их опустошено, и они во всем разочарованы. И поэтому нужно было проповедовать так решительно, чтобы дать возможность этим людям узнать о Кришне. То есть заполнить ту пустоту, которая их вынуждает просто уничтожать, прожигать свою жизнь. Потому что они во всем разочарованы, циничны. Они ни во что не верят уже. Они знают, они реально понимают, что нет счастья в семейной жизни, нету счастья в каком-то общественном положении. Все это такой блеф, такая игра. Все это ничего. Это все всегда связано с ложью, с обманом. То есть любой успех в материальном мире всегда... Особенно в век Кали, всегда связано, любое продвижение по служебной лестнице всегда будет связано с чем? С нечистоплотностью человека, с его моральной нечистоплотностью. Любой кандидат куда-то пролезает, человек в президенты лезет, куда-то что-то. Даже чтобы попасть туда, человек должен пройти через нечистоплотность, то есть он должен стать таким же. Иначе система его отторгает.